Хотя во всех остальных помещениях не было и намека на какие-нибудь безделушки или украшения, здесь на стене в центре висела какая-то картинка. Спенсер подошел поближе и осветил ее фонариком. Это была цветная увеличенная фотография таракана, напоминавшая страницу из книги по энтомологии, поскольку надпись под картинкой была сделана в сухом академическом тоне. На этом крупном снимке таракан достигал сантиметров 15 в длину. Фотография держалась на одном гвоздике, который проколол картинку посредине, пронзив спинку насекомого. На полу под картинкой лежал молоток, которым, видимо, гвоздь забили в стену. Эта фотография не могла служить украшением. Невозможно представить, чтобы кто-либо повесил у себя на стене фотографию таракана с целью украсить спальню. Да и тот факт, что был использован гвоздь, а не кнопки или клейкая лента, или хотя бы булавки, свидетельствовал о том, что человек, приколовший картинку, был сильно рассержен. Совершенно очевидно, таракан имел какое-то символическое значение. Спенсеру пришла в голову тревожная мысль, не сделала ли все это сама Валерий. Но нет, вряд ли. Женщина, с которой он беседовал прошлым вечером в красной двери, показалась ему очень мягкой, нежной, неспособной на дикую ярость. Но если это не Валерий, то кто? Он еще раз осветил таракана фонариком. Его панцирь блестел на глянцевой бумаге, как мокрый. При неровном свете фонарика казалось, что тонкие ноги и усики насекомого слегка шевелятся. Иногда маньяки-убийцы оставляют на месте своих преступлений что-то вроде визитных карточек. Насколько Спенсер знал, они используют что угодно. От игральной карты до какого-нибудь сатанинского символа, вырезанного на теле жертвы. Или слова. Или стихотворные строчки, написанные кровью на стене. Эта прибитая гвоздем картинка была похожа на такую визитную карточку. Правда, она была еще более обычной, чем то, о чем ему доводилось читать или слышать за свою жизнь. Он почувствовал приступ тошноты. В доме он не обнаружил никаких следов насилия, но еще предстояло заглянуть в примыкающий к дому гараж. Возможно, он найдет Валерий на холодном цементном полу, в таком же точном виде, как... представлял мысленно, лицо чуть повернуто, глаза широко раскрыты, на лице следы крови. Он понимал, что делает поспешные выводы. В последние годы рядовые американцы все время живут в постоянном страхе перед бессмысленной и необъяснимой жестокостью, но Спенсер острее многих воспринимал темные стороны современной жизни. Ему пришлось пережить боль и страх, которые оставили свой след, и теперь он повсюду ожидал встретить насилие. Это было так же неизбежно, как чередование восхода и заката. Он отвернулся от таракана, размышляя, хватит ли у него духа осмотреть гараж. Но тут окно спальни резко распахнулось, и между занавесками пролетел небольшой черный предмет. С первого взгляда ему показалось, что это граната. Инстинктивно он выключил фонарик. Еще когда осколки стекла падали на пол, граната в темноте глухо шмякнулась о ковер. Спенсер не успел и пошевелиться, как раздался взрыв. Не было ни света, ни грохота, лишь пронзительный звук и картечь, вонзающийся во все тело, от ног до лба. Он закричал, упал. Он корчился и извивался. Боль была всюду, в руках, ногах, лице. Тело было немного защищено курткой, но руки, о боже, руки! Он пошевелил пылающими пальцами, дикая боль. Сколько же пальцев ему оторвало, сколько костей раздробило. Боже, боже, руки его свело от боли. Но одновременно ему казалось, что пальцы онемели, поэтому он никак не мог понять, какие повреждения получил. Но хуже всего была дикая боль во лбу, на щеках, в левом углу рта, адская боль. Пытаясь успокоить ее, он закрыл лицо руками. Он боялся дотронуться до лица, боялся нащупать что-либо ужасающее, но его руки так сильно болели и дергались, что он так и не понял, что с лицом. Сколько же еще шрамов появится у него? Сколько еще этих бледных или уродливо-красных полос обезобразит его лицо от лба до подбородка? Скорее выбраться отсюда, попросить о помощи. Еле ворочаясь, он, как раненый краб, пополз в темноте. Он плохо соображал, где находится, и был сильно испуган, но все же двигался в нужном направлении, перемещаясь по полу, усыпанному чем-то похожим на мелкие камешки, в сторону двери. Наконец ему удалось встать. Он решил, что стал жертвой каких-то бандитских разборок из-за территории. Преступность в Лос-Анджелесе в 90-х ничуть не уступала тому, что было в Чикаго во время сухого закона. Современные молодежные банды более жестокие и лучше вооружены, чем мафия, а кроме того, они накачаны наркотиками и в своих российских выступлениях проявляют чудовищную жестокость. С трудом дыша и нащупывая дорогу разрывающимися от боли руками, он выбрался в коридорчик. Он почувствовал резкую боль в ногах и чуть не потерял равновесие. Ему было трудно держаться на ногах, как будто он стоял во вращающемся бочонке в лунопарке. Послышался треск разбивающихся окон в других комнатах и несколько последовавших за этим приглушенных взрывов. Однако в коридоре не было окон, так что на этот раз он не пострадал. Несмотря на растерянность и страх, Спенсер вдруг понял, что не чувствует запаха крови. И вкус ее тоже не чувствует. Другими словами, никакого кровотечения у него нет. Вдруг он понял, что произошло. Никакая это не бандитская разборка. Картечь не нанесла ему серьезных ран, значит, это не настоящая картечь. Это твердые резиновые пули. И граната тоже не настоящая, а с пластиковыми пулями. Такие гранаты имеются только в распоряжении служб безопасности. Он сам пользовался ими. Очевидно, несколько секунд назад какая-нибудь группа захвата пыталась совершить налет на этот дом и использовала эти гранаты, чтобы вывести из строя находящихся в доме. Несомненно, мебельный фургон являлся прикрытием для нападавших, и ему не померещилось, когда он заметил там какое-то движение. Ему следовало бы успокоиться. Этот налет был делом рук местной полиции, отдела по борьбе с наркотиками, ФБР или еще какой-либо службы безопасности. Очевидно, он оказался в центре одной из их операций. Он знал, что надо делать в таких случаях. Если он ляжет на пол лицом вниз, положив руки на голову и растопырив пальцы, чтобы было видно, что в них ничего нет, в него не будут стрелять. Они наденут на него наручники, станут его допрашивать, но не убьют и не покалечат. Правда, дело в том, что он не имел права здесь находиться, он нарушил право собственности. Они могут принять его за грабителя. Все его объяснения относительно того, почему он здесь оказался, покажутся им в лучшем случае неправдоподобными. Черт побери, они решат, что это полная чушь. Он и сам не мог понять, почему его так зацепило это Валерий, почему он хотел узнать о ней, почему у него хватило нахальства и глупости войти в этот дом. Он не лег на пол. На ватных ногах он заковылял по темному коридору, придерживаясь рукой за стенку. Эта женщина была вовлечена в какую-то незаконную деятельность, и сначала полицейские или кто они там решат, что он тоже связан с ней. Его задержат, будут допрашивать, возможно, даже накажут за помощь и содействие Валерии в том, в чем ее обвиняют. Они узнают, кто он такой.